Лика Крылова. А все так хорошо начиналось. Кухня, чайник на видном месте. Оставалось отыскать заварку и что-нибудь бутербродное. Я даже крюк, который так и таскала с собой, в сторону отставила, ощутив себя в полной безопасности. Но счастье, как это часто бывает, длилось недолго. Слишком уж недолго. Я даже шкафчик открыть не успела. Рю, который до этого вел себя как лапочка, обслюнявить почти не пытался. Внезапно рванул к небольшой двери, расположенной между двумя окнами, принялся переминаться с лапы на лапу и скулить. Это он так на улицу просится, что ли? Открывать было страшновато. Там же где-то Эря с Карлотой летают. Планы на мое оголодавшее от стресса тело строят. Но холодом, как при их появлении, не веяло. У меня даже ноги пока замерзнуть не успели, невзирая на постоянный контакт с каменным полом. Да и пить вожделенный чай по соседству с собачьей кучкой как-то не хотелось. Немного поразмыслив, ибо укоризненный взгляд и жалобный скулёж раздумьям не способствовали, я все же шагнула к двери, намереваясь буквально на секунду приоткрыть створку, но... Едва я отодвинула щеколду и положила ладонь на ручку, как полупризрачный пёсель крутанулся, отскочил и с силой боданул меня мохнатой башкой под коленки. Не удержав равновесия, я всем телом навалилась на дверь и вместе с ней вылетела наружу. Вернее, дверь-то только качнулась, издевательски скрипнув петлями, а потом коварно захлопнулась, предварительно стряхнув позорно взвизгнувший от неожиданности довесок. То бишь меня. Я кубарем скатилась с невысокого каменного крылечка, на мое счастье, изрядно скругленного временем. Синяки, конечно, заработала, но хоть без ссадин обошлось. Вроде. Толстое полотенце тоже пришлось кстати. Смягчило приземление на вымощенную синевато-серой плиткой дорожку. Но уже через секунду мне стало не до подсчета ущерба. Вокруг ощутимо похолодало, а газон по бокам от дорожки побелел от... Иния! Зима ко мне подкралась незаметнее, чем делает это с коммунальными службами. Или снова невесты заявились. Лучше бы это были они. В нескольких шагах от меня над плитами мощения стал подниматься тонкими жгутами туман. Из них, словно из ниток, постепенно сплетались массивные четырехлапые тела. Наверное, это макраме создавалось не более нескольких секунд, но мне со страху процесс показался бесконечным. Широко распахнутыми от ужаса глазами я следила, как одна за другой передо мной возникают жуткие собакообразные твари. Огромные, по размерам сравнимые с сенбернаром, мохнатые, с длинными, похожими на львиные хвостами и горящими голубыми глазами без зрачков. Вся эта призрачная стая, окончательно сформировавшись, чуть пригнула лобастые головы и зарычала. «Сейчас порвут», — поняла я. Но между сворой и ужином в моем лице внезапно выскочил подлый Рю. Или, наоборот, отважный. Может, он все-таки не планировал скормить меня своим дружкам? Вон как грозно рыкнул! Защитник! Только куда ему одному против этой гоп-компании? Зато его вмешательство помогло мне очнуться. Я подскочила на ноги и с воплем «Рю за мной!» и рванула прочь. Хотела попытать удачи с кухонной дверью, но путь к ней отрезала одна из тварей. Пришлось бежать вдоль стены. Куда? А бес его знает. Хоть к невестам некроманским, лишь бы подальше от завывающей позади стаи. Если бы я хоть на долю секунды могла замедлиться, поняла бы, что не слишком-то меня и преследуют. Но куда там? Я неслась скоростным болидом, отбивая пятки и все время озираясь. Из-за чего внезапное препятствие заметила в последний момент. И почти сумела обогнуть выложенный из булыжников бортик, но тут сбоку взвыли особенно жутко. Я шарахнулась, стукнулась коленом и ухнула вниз. В воду вышла солдатиком, перевернутым вниз головой. Кое-как всплыла, отчаянно бултыхая руками и ногами, откинула с лица снова мокрые волосы и огляделась. Картина, конечно, утурчала. Ни лесенки, ни веревки с ведром, только отвратительно гладкие и плотно подогнанные каменюки да пятно неба наверху. Далеко, метра два как минимум. Зато собачки остались там. Слабенькое, но утешение. И плавать я умею, как-нибудь продержусь. Сейчас передохну немного и начну орать. Авось несостоявшийся гарема-владелец явится спасать потенциальную любимую жену. А если нет, утонуть как-то поприятнее будет, чем оказаться растерзанной на части. Хотя бы труп целый будет. Синий, опухший, но целый. Может, Оллард из него зомби сделает. Так себе перспектива, конечно, но работаем с тем, что имеем. Я открыла рот, намереваясь позвать на помощь, но тут мои волосы что-то вцепилось, затылок царапнуло когтями, и сиплый голос произнес у самого уха: «Попалась».